Прохор в растоптанных круглых валенках, в надвинутом по самые брови триухе, шел к крыльцу, беспечно помахивая порожним дойным ведром. Белые капли молока невидимо сеялись по снегу. — Здорово ночевали, товарищ командир. — Слава богу. — Обхмелиться бы надо, а то голова пустая, как вот это ведро. — Опохмелиться — дело стоящее. — А почему ведро пустое? Сам, что ли, корову доил? Прохор кивком головы сдвинул триух на затылок, и только тогда Григорий увидел необычайно мрачное лицо друга. — А то черт, что ли, мне ее будет доить? — Ну, я ей, проклятый, бабе надоил. Как бы животом она не захворала от моего удоя. Прохор остервенело швырнул ведро, коротко сказал: «Пойдем в хату». — А жена? — нерешительно спросил Григорий. — Черти с квасом ее съели. Ни свет ни заря сгреблась и поехала в Кружилинский за терном. Пришел от вас, и взялась она за меня. Читала, читала разные акафисты, потом, как вскочит, поеду за терном, нынче Максаевы снохи едут, и я поеду. Езжай, думаю, хоть за грушами, скатертью тебе дорога. Встал, затопил печь, пошел корову доить. Ну и надоил. Ты думаешь, одной рукой способна такие дела делать? Позвал бы какую-нибудь бабу, чудак. Чудак-баран. Он до покрова матку сосет. А я сроду чудаком не был. Думалось, сам управлюсь. Ну и управился. Уж я под этой коровой лазил-лазил на ракушках, а она, треклятая, не стоит, ногами сучит. Я и триух снял, чтобы не пужать ее. Один толк. Рубаха на мне взмокла, пока подоил ее. И только руку протянул ведро из-под нее брать. Как она даст ногой? Ведро на один бок, а я на другой. Вот и надоил. Это не корова, а черт с рогами. Плюнул ей в морду и пошел. Я без молока проживу. Будем похмеляться. А есть одна бутылка, заклятая. Ну и хватит. Проходи, гостем будешь. Яичню жарить, я это в один миг. Григорий нарезал сало, помог хозяину развести на загнетке огонь. Они молча смотрели, как шипят, подтаивают и скользят по сковородке кусочки розового сала. Потом Прохор вытащил из-за бажницы запыленную бутылку. — От бабы хороню там секретные дела, — коротко пояснил он. Закусывали они в маленькой, жарко натопленной горнице, пили и вполголоса разговаривали. С кем же, как ни с Прохором, мог поделиться Григорий своими самыми сокровенными думами? Он сидел за столом, широко расставив длинные, мускулистые ноги, хриповатый босок его звучал приглушенно. И в армии, и всю дорогу думал, как буду возле земли жить, отдохну в семье от всей этой чертовщины. Шутка дело, восьмой год с коня не слазил. Во сне и то чуть не каждую ночь вся эта красота снится. То ты убиваешь, то тебя убивают. Только, видно, Прохор не выйдет, по-моему. Видно, другим не мне придется пахать землю, ухаживать за ней. Говорил с Михаилом вчера. Как меду напился. Че же он? Григорий крестом сложил пальцы. Вот на нашу дружбу. За службу белым попрекает. Думает, что зло таю на новую власть. Нож держу против нее за пазухой. Боится, что восстание буду подымать. А на черта мне это нужно? Он и сам дурак не знает. Он и мне это говорил. Григорий невесело усмехнулся. Один хохол на Украине, как шли на Польшу, просил у нас оружие для обороны села. Банды их одолевали, грабили, скотину резали. Командир полка, при мне разговор был, и говорит: «Вам дай оружие, а вы сами в банду пойдете». А хохол смеется, говорит: «Вы, товарищ, только вооружите нас, а тогда мы не только бандитов, но и вас не пустим в село». Вот и я за раз вроде этого хохла думаю. Кабы можно было в татарские ни белых, ни красных не пустить, лучше было бы. По мне они одной цены. Что, скажем, свояк мой Митька Коршунов, что Михаил Кшевой? Он думает, что такой уж я белым приверженный, что и жить без них не могу. Хреновина. Я им приверженный, как же. Недавно, когда подступили к Крыму, довелось цокнуться в бою с корниловским офицером. Полковничек такой шустрый, усики подбритые по-английски, под ноздрями две полоски, как сопли. Так я его с таким усердием навернул, аж не к сердцу взыграло. Пол головы вместе с половиной фуражки осталось на бедном полковничке, и белая офицерская кокарда улетела. Вот и вся моя приверженность. Они мне тоже насолили достаточно. Кровью заработал этот проклятый офицерский чин, а промежду офицеров был как белая ворона. Они, сволчи, и за человека меня сроду не считали. Руку гребовали подавать. Да чтоб я им после этого под розеткую мамашу. И говорить-то об этом тошно. Да чтоб я ихнюю власть опять устанавливал, генералов Фицхалауровых приглашал. Это дело спробовал раз, а потом год и кал, хватит, ученый стал. На своем горбу все отпробовал. Макая в горячее сало хлеб, Прохор сказал: «Никакого восстания не будет. Первое дело, казаков вовсе на мале осталось, а какие уцелели, они тоже грамотные стали. Крови братушкам пустили порядком, и они такие смирные да умные стали, что их за раз к восстанию и на Аркане не притянешь. А тут еще наголодался народ по мирной жизни. Ты поглядел бы, как это лето все работали. Сенов понавалили скирды, хлеб убрали весь до зерна, ажник хрипят, а пашут и сеют, как, скажи, каждый 100 годов прожить собирается. Нет, об восстании и гутарить нечего. Глупой это разговор. Хотя чума их знает, что они, казачки, удумать могут. А чего же они удумать могут? Это к чему? Соседи наши удумали же. Ну? Вот те и ну. Восстание в Воронежской губернии где-то под Богучаром поднялось. Брехняет. Какая там брехня? Вчера сказал знакомый милиционер. Их как будто туда направлять собираются. В каком самом месте? В Монастырщине. В Сухом Донце, в Пасеке, в Старой и Новой Калитве. И еще где-то там. Восстание, говорит, огромадное. Чего ж ты вчера об этом не сказал, гусь щипаный? Не схотел при Михаиле говорить. Да и приятности мало об таких делах толковать. Век бы не слыхать про такие штуки, — с неудовольствием ответил Прохор. Григорий помрачнел. После долгого раздумья сказал: — Это плохая новость. — Она тебя не касается. Нехай хохлы думают. Набьют им зады до болятки, тогда узнают, как восставать. А нам с тобой это вовсе ни к чему. Мне за них нисколько не больно. Мне теперь будет трудновато. Чем это? Как чем? Ежели и окружная власть обо мне такого мнения, как Кшевой, тогда мне Тягулевки не миновать. По соседству восстания, а я бывший офицер, да еще повстанец, понятно тебе? Прохор перестал жевать, задумался. Такая мысль ему не приходила в голову. Оглушенный хмелем, он думал медленно и туговато. — Причем же ты тут, Пантелеевич? — недоуменно спросил он. Григорий досадливо поморщился, промолчал. Новостью он был явно встревожен. Прохор протянул было ему стакан, но он отстранил руку хозяина, решительно сказал: — Больше не пью. — А может, еще по одной протянем? — Пей, Григорий Пантелеевич, пока почернеешь. От этой развеселой жизни только самогонку и глушить. Чернее уж ты один. И так голова дурная, а от нее и вовсе загубишься. Мне нынче в вешке идти, регистрироваться. Прохор пристально посмотрел на него.